надо так беседовать, каждому известно, что не только нам была беседа интересна. А если кто-то третий будет рядышком скучать, так лучше не беседовать, а помолчать. Надо так беседовать, каждому понятно, чтобы не было кому-то что-то неприятно. А если разговор кого-то будет огорчать, так лучше не беседовать, а помолчать. Надо так беседовать, каждому известно, чтобы не было разговор услышан повсеместно. А если мы беседуем, не можем не кричать, так лучше не беседовать, а помолчать.